Лесной голосок. Солнечный день в самом начале лета. Я брожу неподалеку от дома в березовом перелеске. Все кругом будто купается, плещется в золотистых волнах тепла и света. Надо мною струятся ветви берез, листья на них кажутся то изумрудно-зелеными, то совсем золотыми. А внизу, под березами, по траве тоже, как волны бегут и струятся легкие синеватые тени, и светлые зайчики, как отражение солнца в воде, бегут один за другим по траве, по дорожке. Солнце и в небе, и на земле. И от этого становится так хорошо, так весело, что хочется убежать куда-то вдаль, туда, где стволы молодых березок так и сверкают своей ослепительной белизной. И вдруг из этой солнечной дали мне послышался знакомый лесной голосок. Ку-ку, ку-ку, кукушка. Я уже слышал ее много раз, но никогда еще не видал, даже на картинке, какая она из себя. Мне почему-то она казалась толстенькой, головастой, вроде совы. Ну, может, она совсем не такая. Побегу, погляжу. Увы, это оказалось совсем непросто. Я к ней на голос, а она замолчит, и вот снова ку-ку, ку-ку, но уж совсем в другом месте. Как же ее увидать? Я остановился в раздумье. А может, она играет со мной в прятки? Она прячется, а я ищу. А давай-ка играть наоборот. Теперь я спрячусь, а ты поищи. Я залез в куст орешника и тоже кукукнул раз. Потом другой. Кукушка замолкла. Может, ищет меня? Сижу, молчу, и я, у самого даже сердце колотится от волнения. И вдруг где-то неподалеку ку-ку, ку-ку. Я молчок. Поищи-ка лучше, не кричи на весь лес. Она уж совсем близко. Ку-ку, ку-ку. Гляжу, через поляну летит какая-то птица, хвост длинный, сама серая, только грудка в темных пестринках, наверное, ястребенок. Такой у нас во дворе за воробьями охотится. Подлетел к соседнему дереву, сел на сучок, пригнулся. Да как, закричит, ку-ку, ку-ку, кукушка, вот так раз. Значит, она не на сову, а на истребка похожа. Я как кукукну ей из куста в ответ. С перепуга она чуть с дерева не свалилась. Сразу вниз с сучка метнулась, шмык куда-то в лесную чащу, только ее и видел. Но мне и видеть ее больше не надо. Вот я и разгадал лесную загадку. Да к тому же и сам в первый раз заговорил с птицей на ее родном языке. Так звонкий лесной голосок кукушки открыл мне первую тайну леса. И с тех пор вот уже полвека я брожу зимою и летом по глухим нехоженым тропам и открываю все новые и новые тайны, и нет конца этим извилистым тропам. И нет конца тайнам родной природы. Из сборника «Листопадник». Вместо предисловия. Это случилось очень давно, почти полвека назад, когда я только что начинал охотиться. На дворе была глубокая осень, лес облетел, но дни стояли яркие, лучистые, с хрустящей от утреннего заморозка опавшей листвой, с легким серебром первого инея на голых ветках, того самого инея, который сразу исчезнет, как только выглянет солнце и превратится в сверкающую капель. В один из таких дней я шел по лесной дороге среди груды опавшей листвы. Вдруг я увидел в колее серый пушистый комочек, зайчонок. Совсем еще крохотный, недавно только явился на свет. Таких запоздалых зайчат охотники зовут листопадники. Этих зверьков ожидает горькая участь. Лето прошло, трава увяла, дожди прибили ее к земле. Негде зайчонку спрятаться от лисиц, бродячих собак, волков и разных крылатых хищников. Вот я и решил взять малыша домой. Пусть проживет у нас зиму, а наступит весна, тогда можно будет выпустить в лес. Так я и сделал. За полгода крохотный листопадничек вырос во взрослого зайца-русака. Назвал я его Ушаном. Жил он в кухне, под печкой, но разгуливал по всему дому и был в самых приятельских отношениях с котом Иванычем и старым охотничьим псом Джеком. Даже все вместе, бывало, грелись у печки. Ну вот, наступила весна, а за ней лето. Теперь в густой высокой траве зайцу легко спрятаться от врагов и еды всюду в волю. Значит, пора выпускать моего Ушана. Понес я его в ближайший лесок и Джека с собой прихватил. Пускай проводит приятеля, ведь вместе всю зиму прожили душа в душу. Но на деле проводы получили совсем не такие, как я ожидал. Джек в лесу не узнал Ушана, погнался за ним, схватил, как дикого зайца, чуть-чуть не задушил, на силу я отнял его. Тут Ушан, видать, не на шутку струхнул, в один миг в кусты ускакал, даже со мной не попрощался. Надолго запомнилась мне вся эта история. Много раз я рассказывал о ней своим друзьям, а потом как-то решил, дай-ка я напишу рассказ для ребят. Ушан, я пишу, все как было, написал и отнес в детское издательство. Рассказ понравился, его решили напечатать в сборнике «Новый год». Итак, история с запоздавшим родиться зайчонком-листопадником послужила темой моего первого рассказа для детей, рассказа о животных. А не начать ли мне вообще писать для детей? Писать рассказы из жизни природы, мелькнула мысль, только не поздно ли начинать? В то время я был уже не молодой человек, работал научным сотрудником в Московском университете, ездил в экспедиции, изучал различных зверей и птиц. Но почему же поздно? Ведь я с самого детства мечтал только об одном, о том, чтобы стать писателем и писать именно о животных. Может быть, это сама судьба? И не забавно ли, что героем первого моего рассказа оказался именно зайчонок-листопадничек? Он ведь тоже явился на свет слишком поздно, и все-таки выжил. Выжил и мой первый рассказ о нем. Чего ж тогда раздумывать и сомневаться? Да и что, собственно, я начинаю снова? Разве я хочу отказаться от наблюдений над жизнью природы? Разве я не буду больше писать о ней? Вовсе нет. Я только хочу переменить моего читателя. Теперь я буду писать не для взрослых, не для естественников-натуралистов, а для ребят. Расскажу им о том, где я побывал, что видел, и как на всю жизнь подружился со своими четвероногими и крылатыми героями. А может быть, кто-нибудь из моих юных читателей тоже захочет сделаться натуралистом, захочет посвятить свою жизнь охране, изучению и преобразованию родной природы. Как это будет чудесно! Разве работать для этой цели менее важно и увлекательно, чем писать серьезные научные статьи? Итак, решено. Отныне я начинаю писать для юных читателей, будущих натуралистов. Помню, я шел тогда под вечер из издательства, нес в портфеле рукопись моего первого рассказа «Ушан». У Никитских ворот я свернул на Тверской бульвар и побрел по нему. Уже смеркалось, но в домах еще не зажигали огней. Стаи ворон и галок, рассевшись в вершинах деревьев, одни нарушали вечернюю тишину. Был тот самый час, когда даже многолюдная Москва ненадолго затихает. Рабочее время кончилось, все разошлись по домам, а время кино, театров, концертов еще не наступило. Я шел по бульвару один, среди старых, по-осеннему голых деревьев. Поглядывал на ворохи желтой опавшей листвы, и мне казалось, что я не в Москве, а в далекой глухой провинции, может быть, в том городке, где прошло мое детство. И возвращаюсь я не из редакции, а с охоты, несу с собой вовсе не рукопись, а крохотного, живого зайчонка. Сейчас я взойду на крыльцо. Открою дверь в низкие, пахнущие смолою сени, и на меня сразу повеет уютом родного дома. Рассказ «Ушан» для меня не просто рассказ. Это отрывок из моей собственной жизни. Это как бы щелочка, через которую я заглянул в страну прошлого, страну моего детства. Пусть же теплом этих дней будет согрето все, что я расскажу моим юным читателям, о походах в лес за грибами, о ночевках возле костра на реке, об осенних скитаниях с ружьем среди опустевших полей и о мглистых сумерках зимнего вечера, когда снег так славно хрустит под лыжами, а мелькнувший впереди огонек обещает приют и отдых. Итак, снова в путь, с ружьем или без ружья, с удочкой, фотокамерой, а главное, записной книжкой, в путь по родным полям и лесам на поиски новых четвероногих или крылатых героев, о жизни которых я еще не успел рассказать моим юным друзьям, будущим натуралистам.